Объединенные общими воспоминаниями, они, улыбаясь, смотрели друг на друга. «Подожди, подожди, но ведь если он и вправду, то что ты говоришь, почему же он через столько лет вернулся?» «Я тебе не рассказывала, но нам с Майклом не так давно пришлось пережить очень трудное время. Он даже на 2 недели уходил из дома, и мы оба уже были уверены, что это конец. Наш брак приказал долго жить. Однажды я улеглась спать, плача как дура, и больше всего на свете желая, чтобы рядом снова оказался мистер Гриф и как-нибудь помог мне. И тут он вдруг действительно возник в дверях ванной с широкой улыбкой на лице. Она снова стиснула его плечо. Он накрыл ее ладонь своей. «Боже, Лена, а ты что?» «Как что?» «Вскрикнула?» В первый момент я его просто не узнал. Неужели? Так он ведь вырос. Мистер Гриф, каким я его представляла себе в детстве, был моим ровесником. Но, по-видимому, он взрослел вместе со мной. В принципе, так, наверное, и должно быть. «Извини, но мне просто необходимо присесть. Что-то ноги не держат. Сегодня, пожалуй, самый необычный день в моей жизни». Гриф тут же вскочил, уступая мне место. Я с благодарностью уселась, а он пошел к ребятам смотреть телевизор. Я проводила его взглядом, потом машинально взяла забытый Майклом недопитый стакан с молоком и влила в себя остатки. «Неужели все, что ты рассказала, правда?» Она подняла правую руку, как для присяги. «Клянусь нашей дружбой. И этот красавец-мужчина всего-навсего плод твоих детских фантазий?» Она с удивлением посмотрела на меня. «О, так значит, на твой взгляд он красив?» «В самом деле. Знаешь, лично он мне, честно говоря, кажется скорее забавным. Я, конечно, люблю его как друга, но...» Она виновато оглянулась на дверь. «Ни за что не стала бы заводить с ним роман или что-нибудь в этом роде». «Зато я завела, а следовательно, мы завели». После нескольких свиданий, я, кажется, пожелай он того, отправилась бы с ним даже охотиться на крыс в Южном Бронксе. Как и следовало ожидать, я по уши влюбилась. Оказывается, даже изящная мужская шея может полностью изменить вашу жизнь. При виде того, как мужчина шарит в карманах в поисках мелочи, у вас начинает бешено колотиться сердце, а руки становятся холодными, как лед. И уж не дай бог, он коснется вашего локтя или начнет застегивать пуговицу на манжете. Можно подумать, он, сам того не сознавая, спускает с привязи целую свору демонов. Мужчины завладевают нами мгновенно. Гриф был просто неотразим. Больше всего на свете мне хотелось соответствовать ему, его появлению в моей жизни, стать гораздо лучше, чем я до этого считала себя способной. Кажется, он тоже начал влюбляться в меня, хотя эту тему никогда не затрагивал я. Только иногда признавался, как он счастлив со мной, или как ему очень хочется поделиться со мной тем, чем он никогда в жизни ни с кем не делился. Зная, что рано или поздно ему придется уйти, куда именно, он так и не сказал, а я перестала спрашивать.